Галина Долгова. Тайлисан без прошлого. Родившись шаг за шагом, мы учимся жить, любить и быть любимыми, ошибаться и учиться на неудачах, остерегаться опасности и, самое главное, выживать в кругу врагов. Судьба не была ко мне благосклонна, стерев из памяти все, что могло бы помочь. И память о себе и знания об окружающем мире, я осталась одна, без близких, без друзей, не зная, кому можно доверять и на кого надеяться. Позади осталось прошлое, темное, неизвестное, скрытое густым туманом, а впереди начало нового пути, на котором мне только предстоит вспомнить, кто я. Пролог. Уфаниэль и Во Таллионель. Заходящее солнце выбросило вверх последний луч, как попытку зацепиться за пики темно-фиолетовых елей, но не удержалась и, рухнув, скрылась за вершинами мрачных великанов, погружая заброшенный тракт в сумеречное состояние полусна перед ночью. Редкие трели птиц и неразличимых в высоченной траве насекомых лишь немного разгоняли мрачное уныние заброшенности. Даже ветерок не забредал на эту брошенную живыми и мертвыми дорогу. Но внезапно среди этого безмолвия раздался глухой стук, все усиливающийся с каждой минутой. Земля задрожала, недовольная вторжением чужаков. Небольшие клубы пыли взмыли над заросшей дорогой. Встревоженные птицы взвелись с деревьев, своими криками разрывая дремоту, укутавшую лес. И в следующий миг из-за поворота вылетели шестеро всадников в черных плащах. Они быстро неслись по тракту, не останавливаясь и не разговаривая, словно за ними гналась волчья стая. Это был последний, опасный участок дороги. Через пару часов они должны были подъехать к Кисту, где в ратуше находился стационарный телепорт, через который можно было переместиться прямо в Саккарт. Оставалось совсем чуть-чуть, когда лошади налетели на невидимый щит. Скакавшие впереди стали падать, заваливаясь вместе с несчастными животными, а последние едва успевали притормозить. Все случилось моментально. Падение, болезненное ржание лошадей и появление из кустов не менее дюжины орков, окруживших всадников. Но не они были самыми опасными среди нападающих, а четверо магов в темных плащах, внезапно возникших по периметру щита. «Отдайте артефакты, мы вас не тронем!» Слова разнеслись над дорогой так, что трудно было определить, кто конкретно это говорит. Впрочем, это было и неважно. «Нет! Тогда вы умрете!» Голос был спокоен, но он не угрожал, а просто констатировал факт. И в следующую секунду стало очевидно, что у него были все основания для спокойствия. Маги не собирались нападать. Они создали антимагическую полусферу, купол безмолвия над дорогой, где невозможно было сотворить даже простенького пульсара. Проклятие! Чтобы создать такое, надо было обладать крайне редкими артефактами и довольно долго их заряжать, причем магом с очень высоким уровнем. Либо можно было взять любые кристаллы и провести над ними специальный обряд. Крайне кровавый и жуткий. И в том, и в другом случае это было плохо и означало только одно. Отступать нападающие были не намерены, и за ними явно стоял кто-то могущественный. Но все же, как все просто и гениально! Даже полдюжины орков без труда справятся с 5 уставшими путниками, хоть 5 из них и боевые маги Квинта, лучшие из лучших. Но они простые люди, не демоны, не вампиры и не дроу. В любой другой ситуации их навыков вкупе с магическим даром хватило бы, чтобы защититься от любого врага. Универсальная пятерка, владеющая всеми четырьмя стихиями и еще множеством навыков, могла сражаться с представителями любого народа и одержать победу, но в физическом плане им не совладать с отрядом орков. Особенно теперь, в конце пути, после целого дня скачки и ухода от мелких и зловредных ловушек, которые были только для отвода глаз. Прекрасная западня. Интересно, когда совет настаивал на сопровождении, состоящем только из людей, о чем они думали? Или это было запланировано, чтобы не возвращать артефакт? Все завертелось невероятно быстро и больше было похоже на бойню. Еще не успел отзвучать голос мага, как орки бросились в атаку. На каждого всадника приходилось по трое нападающих, которые довольно профессионально зажимали их в тиски, и никаких трещин в заклинании, никакого шанса выбраться. Через минуту из шестерых всадников пятеро оказались на земле, яростно отбиваясь от наседающих на них орков, и лишь только я каким-то чудом все еще оставался в седле, умудряясь при этом отбиваться от нападавших. Я вертелся, как юла, пока вдруг не замер, уставившись в одну точку, туда, где на окраине леса замерла странная фигурка. Да, мне не показалось. Еще один враг? Случайный путник? Девушка? Молодая? По человеческим меркам высокая? В порванной одежде и со странным, ничего не выражающим, пустым взглядом вышла из леса. Это был шанс. Маленький, слабенький, но шанс спастись. «Помоги!» Я закричал, вторя голосу телепатически, особо не надеясь, но и не желая упускать даже пусть мизерный, но шанс. Девушка, вздрогнув, подняла голову, словно впервые увидела, что происходит вокруг. Все, что мне надо было, это всего один ее шаг. Если снаружи войти под купол, то он рухнет, открывая поток магии, и я справлюсь. Ее взгляд заметался по тракту, выхватывая то одно, то другое, становясь все более осмысленным, пока девушку не заметил и один из магов. Он тоже моментально сообразил, что вот она, та песчинка, благодаря которой может в момент рухнуть столь продуманный план. Темный плащ взметнулся от быстрого разворота, и маг вскинул руки, вспыхнувшие алым. Мгновение надежды взорвалось, оставив остывающие хлопья пепла. Огненный шар сорвался с рук мага и полетел прямо в неподвижную девушку. «Нет!» В то же мгновение я со стоном прикрыл глаза, чтобы не видеть, как загорится маленькая фигурка случайной жертвы, такой же моей, как и мага. Но крика боли почему-то не последовало. Резко распахнув глаза, я успел заметить, как заклятие, ударившее ее в грудь, не причинило ей никакого вреда, а человечка только удивленно опустила взгляд. Что произошло потом, вообще не поддавалось объяснению. Рядом раздался крик. Один из магов Квинты упал, зарубленный орком. Еще один оседал на землю с кинжалом в животе. Я повернулся, уклоняясь от удара, и меч скользнул по плечу, опаляя болью. В последний миг на развороте, пытаясь отбить очередной удар, успел краем глаза заметить вспышку белого света. Да как такое вообще может быть? Откуда вокруг девушки мог образоваться магический вихрь? Волосы встали дыбом, глаза сверкают так, что даже мне было видно со своего места. Артефакт? Защита? Маги уже не обращают внимания на нас, а пытаются совладать с девчонкой. А потом слетел купол, и нас разметало по кустам. И темнота. В себя я приходил с трудом. Рядом слышалось кряхтение оставшихся в живых спутников. Плечо болело, голова тоже. Огляделся. Двое были живы, если так можно сказать. Орков не было, магов тоже. а в нескольких метрах лежала изломанная фигурка девушки. Регенерация шла полным ходом, и я с трудом, но поднялся и подошел к ней. Перевернул на спину и прикоснулся к шее, нащупывая пульс. Невольная спасительница была без сознания, но жива. Потянувшись к ней силой, я был поражен. Магии в ней не ощущалось вообще, словно и не было того шквала силы, но главное было не это. Она уходила. На виске была небольшая кровоточащая царапина, полученная, скорее всего, во время падения. Через щеку шел шрам, затрагивая губы, искривляя их в неправильную форму. Возможно, девушка и была бы миловидной, но этот шрам портил ее средней красоты осунувшееся лицо, а для человеческой девушки внешность — главное достоинство. Далеко не факт, что она захочет жить такой, но она спасла нам жизнь, и я не мог просто смотреть, как она уходит. К тому же что-то внутри начало жечь, словно сама моя кровь закипала. Неужели? Резанув по запястью, я смешал свою кровь с ее, проводя древний ритуал и делая своей кровной родственницей. С магией не шутят, и долг жизни — это не пустой звук, особенно для таких, как я. Да и совесть моя еще окончательно не уснула вечным сном. Так что теперь в жилах этой странной человеческой девочки текла кровь эльфа. Моя кровь. Ей несказанно повезло. Мой народ не делится своей сутью просто так, даже несмотря на то, что по факту только благодаря ей мы были живы. Но сейчас было без вариантов. Древняя магия сочла ее достойной. Надеюсь, не просто так. Ее тело вздрогнуло. По нему пробежала судорога, возвращая ее к жизни. Не знаю, чем мой поступок обернется в будущем, но сейчас выбора у меня просто не было. «Лаэр, что будем делать?» Ко мне неслышно подошел Трал, придерживая сломанную руку. Он был мрачен, да и как иначе. Его квинта больше не существовала, а для боевиков это самая страшная потеря в жизни. Порой мне казалось, что они даже родителей и детей ценят и любят меньше, чем братьев по квинте. Ехать дальше. Я с трудом подавил вздох. Мы не можем задерживаться. А с ней что? Кивок на бессознательную девушку. Ее я заберу с собой. Проговорил, не обращая внимания на удивленный взгляд боевика. Через полтора часа мы добрались до Кеста. И я вместе с лежащей на руках девушкой беспрепятственно прошел через портал. «Уфаниэль, что случилось?» Ко мне кинулись со всех сторон. На нас напали. Трое убиты, двое ранены. Но артефакт у меня. «А она кто?» «Она та, кто спас нас и артефакт». Желания разговаривать не было. Все так же с девушкой на руках я отправился к себе. Мои силы были на исходе, но показывать слабость я не имею права. «Дед, как ты?» На пороге дома меня встретила встревоженная Эви. «Нормально». «А это кто?» Ее удивленный взгляд обижал меня и сконцентрировался на моей ноше. Ну да, одна кровь она почувствовала. «Девушка, которая спасла нас и отныне наш родич». Я занес свою ношу в первую свободную комнату и положил на постель. Она словно только этого и ждала, чтобы открыть глаза, темно-серые, как грозовое небо. «Как ты себя чувствуешь?» Склонился над ней, стараясь говорить спокойно и уверенно. Только истерики мне сейчас не хватало. Не вовремя она очнулась. Впрочем, лучше сейчас, чем ночью начнет бегать с криками. «Нормально». Она еле шептала. «Кто вы?» «Я Уфаниэль Иво Таллианель, эльф. Ты спасла меня на дороге, помнишь? Вышла из леса, когда на меня и сопровождающих напали. Ты помогла нам, но сама чуть не погибла, точнее, почти погибла. Чтобы тебя спасти, я смешал нашу кровь, и теперь ты моя родственница. Так что ничего не бойся и не волнуйся. В этом доме тебе не причинят вреда». Я решил сразу все прояснить. «Родственница?» Она задумчиво посмотрела на меня, а затем перевела взгляд на Эви. Да, степень родства определим позднее, если ты не против. А это моя внучка, Эвиниэль. А как тебя зовут? Я не знаю. Она подняла на меня свои удивительные глаза. Я ничего не помню. И ее губы задрожали, а грозовые тучи в очах грозили пролиться ливнем. Мы с Эви удивленно переглянулись. Что ж с ней такое? Последствия удара? Или того, что она чуть не умерла? Но в любом случае сейчас не время разбираться. Мы все устали, а потому я не придумал ничего лучше, как усыпить ее. Дед, так что произошло? Эви требовательно смотрела на меня. Я не знаю. Мы попали в засаду, да так, что я не мог даже пользоваться магией. Нас бы перебили, но тут появилась она. Вышла из леса и была словно не в себе. Один из них бросил в нее заклинание, но оно буквально осыпалось с нее. А потом начался хаос. Такого выброса силы я не видел. Она просто смела все вокруг. Когда я очнулся, она умирала. Просто уходила. И я смешал кровь. Вот, собственно, и все. Да. Эви удивленно смотрела на спящую девушку. И что мы теперь будем с ней делать? Я не могу ее бросить. Я посмотрел на девушку. Ты знаешь, что такое кровный долг. Да, и родовая честь не позволит мне бросить спасителя умирать. Да, но человек... Эви, ты же не хочешь получить проклятие родовой магии. А человек, ну что ж, видимо, так решила Пресветлая, и не нам с ней спорить. Через месяц начнется поступление в Академию, пусть попробуют. Сила у нее есть, надо только проверить, какая именно. А мы пока присмотрим. И, Эви, я прошу, отнесись к ней как к сестре, хотя бы пока мы не поймем ее сущность. Я посмотрел на внучку. Та несколько секунд рассматривала девушку, а потом перевела взгляд на меня. «Хорошо, дед. Она спасла единственного дорогого мне человека, и я не чувствую в ней зла. Пусть у меня появится сестра». «Спасибо». «Надо придумать ей имя». Эви задумчиво взглянула на человечку. «Потом вместе придумаете».